Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Всем привет, друзья. Короче, начнем с боевой обстановки. Но, братан, короче, здесь давай не будем лохами и будем так правильно терминологию как бы использовать. То есть по-военному. А понял, как что? Надо? Чтобы было как в армии, все прекрасно. Или параллельно, или перпендикулярно. Да? Угу. Вот, поэтому, значит, берем официальные заявления, к примеру, да, и терминологию оттуда берем, потому что, ну, кто лучше разбирается в терминологии военной, чем, допустим, военное ведомство, правильно? Я согласен с тобой, Поэтому, на Донецком направлении, на ДНР, наши ДРГ успешно наступают на Красногоровском направлении. Наши ДРГ успешно наступают на Часов-Яр. Наши ДРГ успешно наступают еще на четырех направлениях, которые мы называли Авдеевское направление. Также наши ДРГ успешно наступают на Угледарском направлении. Наши ДРГ успешно после того, как взяли под контроль на Южнодонецком, там где Времевский выступ был, после того, как взяли под контроль Старомайорское и Урожайное, наши ДРГ продолжают наступать в направлении Великой Новоселки. Братан, надо сказать, что наша ДРГ вчера освободила Нью-Йорк. Да, наша ДРГ Нью-Йорк вчера, кстати. Не, ну там не полностью, то есть там типа такой котельчик образовывается. Ну там небольшая ДРГ была, там маленькая ДРГ, она небольшой какой-то такой небольшой крючок сделала. Да, и там они, да, повесили флаг, короче, в центре, да, но не, там не весь Нью-Йорк, как бы, то есть там, там еще другая ДРГ сверху идет, и может котел получится. Если две наши ДРГ сойдутся, то противник окажется в котле. Вот. Ну и в целом на Харьковском направлении наши ДРГ успешно отбивают атаки противника и в районе Волчанска, и в районе Липцов. И Атаки ДРГ противника. Наши ДРГ отбивают атаки ДРГ противника. Атаки ДРГ противника. Да, кстати, как говорится, знаешь, коль мы про военную терминологию заговорили, надо сказать, что эти боевые действия войдут в аналы, потому что, собственно говоря, это война ДРГ. Это не война беспилотников, это война ДРГ. Война ДРГ, да. И, кстати, вот очень успешно на Курском направлении отрабатывают наши ДРГ на К-52, очень успешно. Отрабатывают наши ДРГ на Су-34М. То есть у нас целые группы авиационные ДРГ в небе работают, как бы. Вот. Поэтому нормально. Потом наши, этой ночью наши ДРГшные «Искандеры» нормально по Сумам ударили. Вот. И наши ДРГшные беспилотники, ракеты других типов также нормально нанесли огневое поражение по объектам на территории Украины, именно связанных с военной инфраструктурой. Поэтому, в принципе, все нормально. Я же говорю, войдет в историю. Потом будут, как говорится, в военных училищах будут изучать. Да. Так, пока не забыл новость. Я скажу, наверное, эта новость не менее важна, чем ситуация в Курской области. Противник, ну, опять же, скажем так, появилось видео в сети. Противник вчера об этом заявлял на своих ресурсах. О том, что применение FPV-дрона против нашей авиации, вот первое применение успешно. Если раньше они подлетали только, да. И вот еще в прошлом году на ЦИПСе, я не помню в каком месяце, но это был прошлый год, и я говорил, что стоит обратить внимание нашей авиации. Когда я рассказывал, и все надо мной ржали про это, дроновую матку, да, беспилотную, и что в том числе они могут использоваться против авиации, как бы, и так далее. Надо мной все ржали. Особенно против вертолетов. Там говорили, там такой поток воздуха, никакой FPV-дрон не подлетит и так далее. И тут, судя по видео, которое противник публиковал, FPV-дрон ударил по хвостовому винту вертушки нашей. Ну и вертушка, скажем так, аварийно приземлилась. То есть, ну, по сути, была сбита. Вот. Если, опять же, это не какой-то супер нарисованный фейк, но, скорее всего, это достоверная информация. То есть, Друзья, FPV-дроны уже работают по нашей авиации. FPV-дроны противника. Это реальность. И дальше это направление будет развиваться еще. И если раньше можно было шутить тогда, то сейчас у нас и вертолеты будут скоро в сетках, в мангалах. Такие, знаешь, вертолеты-мангалы будут летать, короче. Вот, поэтому вот такая вот история, друзья. Ну а что там вообще происходит-то, ты хоть знаешь? Ну, смотри, на курсе... будем отталкиваться от, значит, Министерства ДРГ. Ладно, все. Ладно, друзья, про ДРГ все поняли, да, что, ну, это такой был троллинг. Добрый, дружеский троллинг, да. Вот. Да, потому что врать нельзя, пиздеть можно. Да, пиздеть можно, да, все. Вот. Да, значит, что у нас, ну, на данный момент, какие данные есть на Курском направлении, да, противник сохраняет свое присутствие около внутри Курской области. Около, да. Я понял, около Курской области. Около внутри Курской области сохраняет присутствие, да. Ну, как бы, смотрите, чтобы сразу было понятно, вот мы ржем, орем, да, то есть у нас понятно, пацаны там погибли, другие пацаны в плен попали, продолжают гибнуть, да, и на других направлениях. Это война, и мы с админом привыкли, что вокруг нас гибнут люди, да, это часть войны. И если мы будем, скажем так, к этому относиться, ну, пропускать через себя сильно, да, и через вас в том числе, то есть как это, по-серьезному, без шуток, без улыбок и так далее, как, то это, ну, информация таким образом доносится не очень хорошо, и вам будет не очень приятно это смотреть, и у вас настроение будет хреновое, и у наших бойцов на передовой, которые нас смотрят и слушают, будет хреновое настроение. Поэтому, пожалуйста, не сопоставляйте одновременно, если мы в одном видео говорим о гибели наших бойцов и о каких-то проблемах на фронте, и то, что в этом же видео мы позволяем себе ржать над другими темами, не надо это вот как-то из нас делать каких-то конченых, короче. Просто, чтобы... Братан, я, кстати, я когда шучу, я не ржу. Я ржу, когда читаю новости. Вот я когда прочитаю, что мне смешно, я могу поржать. А когда я шучу, мне почему-то не смешно. Поэтому, возможно, так получается, что я сказал что-то смешное, показалось людям, но я не смеялся. Ну, короче, вот так. Да ты вообще, это я в таком положении не очень хорошем, потому что я ржу, как бы, мне нравится посмеяться. А ты вообще в маске, в трусах на лице. То есть ты там вообще... Нет, ну, я просто говорю, что многие могут... Я иногда даже выкладываю какие-то смешные ролики, все сразу начинают, бля, не время, чтобы ржать, а я-то не ржу. Понимаешь? Мне просто вот показалось, что вот этот негр со свистком и наше ополчение очень, короче, актуально получилось. Вот, да, что, да, да, да. Да, едут танки противника, а наше ополчение там... Ну, вот это. Да. Значит, регулирует движение, можно сказать. Башками, да. Да. Вот. У тебя нормально вообще, то есть, в принципе, даже если бы ты так, знаешь, дергался и слюну пускал, этого видно не было. Ну, что, можно теперь обсуждать это все? Ну. А, я вчера написал пост про ополчение. Очень долго, очень много было пиара, да, на этом ополчении. Создавались какие-то лагеря обучения. Нам показывали по телевизору, что там везде, во всех приграничных, значит, во всех приграничных областях созданы лагеря, значит, по подготовке, да, даже, я так понимаю, ну, руководители ЧВК «Вагнер», наверное, в это тоже поверили, начали привозить к себе автобусами каких-то ополченцев, начали их тренировать по программе, по ускоренному курсу «Вагнера», и в надежде, что их будут вооружать, и они, собственно говоря, закроют потом границу, да, но мы видим, что в принципе, наверное, о наступлении на Белгород мы говорим уже 2 года, да, потому что мы много раз говорили, что от Белгорода до границы там, по-моему, 30 километров, плюс перед Белгородом как раз-таки со стороны границы там есть высоты, если эти высоты занять, там потом весь Белгород, собственно говоря, как на ладони, то есть это все мы говорили и предполагали, что будут какие-то прорывы, вот, и вот Даниил постоянно говорит про это направление. То есть мы, в принципе, по поводу наступления на этом направлении, мы уже сломали себе языки, короче. Да? Мы сломали себе языки, и мы думали, что, наверное, это скучно, потому что мы постоянно повторяемся, и человек приходит домой, там, значит, после трудного рабочего дня, хочет расслабиться, налить себе там 20 капель коньячка или вискаря и посмотреть веселую ципсу, а тут вдруг два типа, которые повторяют одно и то же из ципсы в ципсу. Вот, ну и мы думали, что в надежде, наверное, ну раз мы, как бы, да, значит, выдавлены из системы, значит, бойцы, да, об этом догадываемся. Мы-то в надежде были, что там, ну, светилы, значит, светилы, которые отвечают за безопасность, значит, нашей страны, они тоже, наверное, об этом думают все. Но, как показалась практика, они думали о чем-то другом. Сейчас многие, наверное, сейчас начнут рассказывать, что вот это все Путин, это Путин. На самом деле нет. Причем здесь Путин? Да? Есть специально обученные люди, которых в их обязанности входит как раз-таки вот, охрана государственной границы, там, охрана там, конституционного строя, да? Министерство обороны. Да? И если мы сейчас, конечно же, сделаем Министерство обороны крайними, ну, конечно, там доля вины какая-то есть, но это не основная их вина. Почему? Потому что это все должно было распределено быть между ведомствами, да? Должны были созданы быть оперативные штабы, и эти оперативные штабы, они должны были между собой взаимодействовать. Но мой, скажем так, юношеский максимализм, он мне так, во всяком случае, подсказывает, что это, наверное, у нормальных людей происходит как-то так, да? И мы, кстати, много видим людей, которые там, нам генералы, в краповых беретах, с наградами. И вот эти люди, они как бы прошли определенный жизненный путь. У них был какой-то опыт в боевых действиях, когда, значит, была нестабильная обстановка на Северном Кавказе. Эти люди, они, значит, вырастали по карьерной лестнице. И как бы, по идее, в данной ситуации они должны были брать инициативу в свои руки и, собственно говоря, пытаться как-то эту ситуацию стабилизировать, да? Вот я, честно говоря, не знаю, вот мне вот пишут, значит, я вот буквально когда позавчера встречался со своими товарищами, мы встречались, значит, в баре, у нас там есть такая традиция, нас немного, 5 человек, мы начинали, значит, служить в СОБРе вместе еще в 2000 году, и вот мы встречались, и я вот спрашиваю, я говорю, ну вот они еще служат, я говорю, ребята, чем вы занимаетесь? Они говорят, да хуйней. Мне сразу же пишут, да нет, мы же с вояками заходили. Хорошо, вы заходили с вояками, но вы заходили с вояками в начале, в самом, когда был полный хаос, когда перепуталось все, когда по некоторым непонятным для меня причинам некоторые подразделения, которые не должны были ехать впереди армии, поехали впереди армии, да, и была путаница. А, это было тогда, когда был расчет, что противник испугается и сдастся. Да, и тогда, конечно, наверное, кто быстрее поехали, собственно говоря, на перегонки, да, а вот сейчас, собственно говоря, линия фронта стабилизировалась, мы людей мобилизовали, у нас есть на фронте проблемы, да, мы их купировали мобилизованными, подготовились, значит, да, сейчас вот платим большие деньги, приходят контракт люди, да, их обучают, укомплектовывают подразделения, все, Министерство обороны ведет наступление, и, в принципе, ситуация на фронте более или менее стабилизировалась, да, а вторые, третий, четвертый, пятый эшелон, они, ну, просто для того, чтобы быть задействованы, когда там у тебя спрашивают, допустим, я же знаю примерно, как это выглядит, так, а чем твои люди занимаются? Там мои люди, вот мы сейчас только что там кого-то задержали 500 километров от передовой, вот мы тоже задействованы, а, ну ладно, хорошо, занимайтесь, понимаешь? И как бы вроде как ты с себя обязанности все снял, да? Вот, вообще, я не знаю, ну, наверное, я не прав. Ну, я могу полагать, что я не прав, и мне кажется все, что вот в моем мозгу, вот то, что мне кажется, наверное, это неправильно, да. Но я вот почему-то так вот, так как я работал в московском регионе, да, я примерно понимаю цифры там спецподразделений, да. Там московский ОМОН, Ну, по штату он может быть меньше, потому что, как всегда, может быть некомплект и так далее. Плюс там есть ОМОН в Московской области, Зубр. Причем он достаточно высокие планки у него там хороший тоже отбор там и так далее. Ну, было, во всяком случае. Сейчас как там, я не знаю, может, там тоже какой-то некомплект и так далее. Да. Затем там есть Московский СОБР, да, он же УМСН. Потом есть спецподразделение «Рысь». Есть СОБР Московской области «Булат». И вот ты понимаешь примерные цифры и думаешь, а вот почему, допустим, в момент прорыва, да, причем раньше была еще в МВД авиация своя, да, она так и называлась, авиация МВД, по-моему, даже какой-то у нее еще, как сказать, еще приставка специальная была. Вот сейчас как... А, еще я забыл сказать, что когда все СОБРы перевели в Росгвардию, МВД, чтобы не остаться без силовой поддержки, создала заново спецназы. То есть спецназы «Гром», они по численности чуть меньше, чем СОБРы, которые перешли в Росгвардию. Но тем не менее, это тоже спецназ Москвы «Гром», да, Московской области «Гром». И, соответственно, в каждом регионе, получается, спецназы друг друга дублируют. Спецназ Росгвардии СОБР, да, и «Гром» в каждом регионе. И вот ты понимаешь, вот на Москву вот, численность примерно спецподразделений, если собрать всех в кучу, да, ну, там получается там, 1004, может даже больше, да, 4, 4,5, 5. И, вот, и плюс получается есть авиация специальная. Да, и почему в случае прорыва вот эти подразделения там, не могли выделить резервы? Там же как говорят, а если мы уедем, а вот вдруг там Крокус-Сити произойдет? Ну... Но, блин, никогда, сколько я находился в СОБРах, никогда все подразделение, 100% личного состава не уезжало ни в какие командировки, ни в какие войны. Вот. Всегда оставался резерв в городе на случай, как раз таки, если вдруг что-то произойдет. Вот. И ты понимаешь, ну хорошо, вот даже если мы берем из вот этой кучи людей, выделяем, предположим, просто 30% и отправляем их в Курскую область вертолетами, тактическим десантом, как мы любим, тактический десант. Через 3 часа они уже на месте все находятся. Да? И ну, нам могут сказать, так у нас нет техники, у нас же нет техники. Ну хорошо, у вас по штату есть крупнокалиберные пулеметы, у вас по штату у многих есть АГСы, это я точно знаю, были во всяком случае, может быть они и сдали их, но раньше были АГСы. В СОБРах и в ОМОНах, и у вас по штату есть ручные гранатометы, РПГ-7, да, плюс вам могут быстро, собственно говоря, раздать одноразовые противотанковые средства, и вы получаете достаточно усиленная пехота, которую могли бы не вводить в бой в посадке, а завести в населенные пункты на случай, если вдруг противник попытается зайти в населенные пункты, чтобы сковать противника боем в населенных пунктах, что в принципе полицейские спецназы могут себе позволить. Да? Мне вот некоторые начали писать, да вот мы со щитами только обучены ходить. Ребят, ну значит время диктует новые вызовы. Раньше надо было ходить со щитами, а сейчас надо подбивать танки. И это надо все было начать делать с 22 года. Тренироваться, подбивать танки. Бронетехнику надо было подбивать, да? Вот. И, то есть, есть хорошие примеры, точнее, плохие примеры. Но мы можем сказать, вот, допустим, когда было начало СВО, нашим десантникам в Николаеве противостояли полицейские. Просто полицейские, которые находились в патрульной службе, там был, по-моему, спецназ какой-то типа вот нашего СОБРа, то ли «Сокол», то ли «Алмаз», там, то ли не «Алмаз», а «Вега», что ли, что-то такое, да, вот они объединились, значит, полицейские... Омега, по-моему, «Омега». Да, полицейский спецназ «Омега» плюс полицейские, они, значит, объединились, плюс там были ветераны, которые прошли через АТО, войну на Донбассе, да, и, собственно говоря, вот полицейские подразделения, сводные, смежные, перемешанные, они... Значит, противостояли нашим десантникам в Николаеве. Там есть вот видео там, в аэропорту, где бои были, там за Николаевский аэропорт. То есть те, кто интересуется темой, все могут посмотреть и сказать, да, свое мнение после этого. Поэтому, ну, я просто рассчитывал на то, что вот эта вся схема, она отработана. Да, то есть вот что-то происходит, сразу вертолеты. И вот как, допустим, было ну, раньше, я не знаю, да, вот спецназ ФСБ, предположим, да, они занимаются контртеррористической работой. Да, и вот я не знаю, правда или нет, но вот такой был слух, что конкретно под спецназ ФСБ вот стоят, значит, борты. Да, если вдруг в каком-то регионе что-то происходит, их привозят сразу борт, и они в любой регион вылетают. Да, то есть все оперативно на вот таком уровне было, скажем так, отработано. Почему, собственно говоря, здесь мы этого не увидели, да? Это, конечно, ну, очень странно. Почему? Потому что ранее, когда были СОБРы, еще старые, да, эта практика была, были захваты заложников там и так далее, и, собственно говоря, многие вылетали в регионы, да, для освобождения заложников и так далее, да. То есть это все мы видели. Мы также бортами перебрасывали, когда вот я лично участвовал в мероприятиях в 99 году, когда было вторжение Басаева и Хаттаба в Дагестан, да, 99 году, значит, в августе, начало августа было. И вот, собственно говоря, мы ночью построились, и утром мы уже были в Махачкале, и потом в течение дня нас вертолетами Ми-26, по-моему, огромными коровами нас перебросили в аэропорт в Ботлех. Вот, то есть это было все сделано в течение суток. Настолько все быстро, что ну, все это потом в течение нескольких там недель, там месяца, полтора, там, по-моему, что ли, все это удалось, значит, купировать, да, и противник понял, что, во-первых, у них не получается продвигаться, во-вторых, их не поддерживает местное население Дагестана, да, и они потом начали, значит, под ударами авиации уходить обратно на территорию оттуда, откуда пришли, собственно говоря. То есть эта практика раньше была очень, ну, применялась, да. Вот внутренние войска, они, собственно говоря, для этого создавались, для того, чтобы решать какие-то задачи на своей территории, да. Вот даже отряды внутренних войск, их задача была, у них написано в обязанностях, да, по борьбе с бандформированиями. То есть, получается, эти отряды могли вести боевые действия с крупными силами противника, да. Что, собственно говоря, и произошло. Мы видим, что здесь, значит, зашло ДРГ, и вот, значит, как раз-таки специальные отряды могли вполне себе усилить это. Да? Причем раньше спецназы МВД, в которых там, в удостоверениях и на должностях стояли люди, и там было написано не боец-снайпер, не старший разведчик, а там было написано оперуполномоченный, то есть было обычное милицейское звание, да, как у оперативника, допустим, уголовного розыска. Но эти люди участвовали непосредственно в войсковых боях. Да, вот в той же компании, значит, при штурме Первомайского, да, там сотрудники СОБРа, значит, шли по полю за БМП в наступление. То есть в прямом смысле слова, да. И раньше как бы это все было, ну, причем туда согнали людей со всей России, там было СОБРов много, были все спецподразделения какие-то только можно. Но вот сейчас, когда такая обстановка, ну скажем так, взрывоопасная на границе, да, почему-то, ну я не знаю, не уделяется должное внимание этому. Вот мне кажется, это тоже, знаешь, мы можем, конечно, очень долго критиковать и ругать Министерство обороны, но мне кажется, если мы видим, что там у Министерства обороны есть какие-то планы, и они накапливаются на других направлениях, да, для бросков, да, то можно было бы им, как сказать, подставить братское плечо. Да. Но, с другой стороны, ты так, если здраво смыслить, думаешь, ну, хорошо, если у нас офицерам там спецназа, офицерам, допустим, МВД боятся выдавать, ну, оружие для постоянного ношения на случай, если вот человек будет идти домой и будет совершаться какое-то преступление, да, чтобы он мог задержать преступника, потому что с банкой супа, когда он идет с суток, не всегда человек сможет кого-то задержать. А если вот у него будет оружие, да, и, значит, законом он будет наделен правами его применять, то он может предотвратить преступление. И ты понимаешь, если мы в этом случае, ну, не доверяем сотруднику, который прошел полиграф, прошел кучу психологических тестов, и, значит, спецпроверки, его всех родственников там до третьего колена всех проверили, да, и его взяли на службу, его наделили значит, доступом к секретной информации, да, он у него имеет, значит, доступ к ДСП, и ему не доверяют, значит, оружие, то, конечно же, какое может появиться у нас ополчение с оружием, да, потому что они же могут тоже чего-то отчебучить. А на самом деле, если бы противник вот так полез бы, да, и пока, значит, вот эти страшные дяди с большими регалиями, они там сидели, хмурили брови и, значит, принимали решение, как кто кого будет перебрасывать, местные ополченцы могли уже по чатам телеграм-каналов самоорганизоваться и где-то, допустим, занять какую-то оборону где-то, в каких-то лесах. Нет, лесах... Плюс они ориентируются на местность. Конечно. Для конечно. Противника. Я просто помню 2014 год, когда мы пользовались тем, что у нас в ополчении в основном местные, то есть, понятно, там со всей Украины, там кто с России, в основном местные. Как бы. И мы этим пользовались. Противник блукал часто, он блуждал, да, и мы вот могли его как бы так бахнуть. То же самое, когда Иловайская операция была. Вот, поэтому это очень важно. Это преимущество у местных, конечно, есть. Плюс сзади твой дом непосредственно. То есть тут получается, что либо люди просто не знают, как действовать в подобной обстановке, либо они просто безинициативные. Они ждут, пока придет какая-то команда сверху. То есть, вот я не знаю, вот, ну, может, конечно, я не прав, но может быть есть какой-то командир, который сказал: так, вот этот отряд за мной. И поехал на место сам, значит, блокировать всю эту ситуацию, да. Может быть, такие и есть, конечно, да, но почему-то вот мы не знаем этого, да. А если такие есть, то мы должны, конечно же, о них будем сказать, потому что это настоящие герои. Но пока мы, значит, пока я слышал истории только возглавил резерв и отошел. Вот пока такие только истории. Вот. Да, вот, ну, друзья, сегодня админ в ударе, как бы, да? Нет. Если кратко, по Курской области, понятно, противник зашел, да. Противник там пытается накапливаться. Скорее всего, я ошибся, и это была не разведка боем в том плане, что я думал, что сегодня утром еще одно направление откроется, и потом уже третье или четвертое будет основное направление удара. А они сразу поперли, как бы, да, вот. Есть такое подозрение, что, ну, посмотрим, если нигде ничего не откроется, то вот, значит, вот я был неправ насчет того, что это, скажем так, отвлечение внимания и наших сил. Вот, может быть, это и есть вот как раз основное, о чем мы неоднократно говорили, да, но то, что на этом направлении это будет, мы говорили не один месяц. Вот, почему это стало возможным, где минные поля, к примеру, и так далее, да, но... Такой вопрос риторический. Понятно, что территория большая, сложно все взять под контроль и обеспечить минно-взрывные заграждения, но тем не менее. Да, я с тобой тут немножко поспорю, что территорию можно было взять под контроль, только этим надо было заниматься. Просто. Не, ну если бы ополчение, понятно, да, это насчет ополчения, тут я полностью согласен. Вот. На данный момент противник накапливается, пытается расширять кишку, как бы, он там не кишка, там больше такой, как карман получился такой широкий. Вот. Но в принципе шансов каких-то, ну, скажем так, на мой взгляд, противник потерял, упустил время. Вот если бы они наступали эшелонированно, то есть группа прорыва, прорвали, там где-то заняли оборону, другая, пошли, и при этом закреплялись, не давая нам как бы возможности влиять на их продвижение, да, чтобы быстро дойти до атомной электростанции, к примеру. Там. Ну а кто бы их по дороге остановил? Ну, пост ГАИ с тремя бойцами? Ну, вряд ли. Вот. То есть они уже упустили время. Поэтому я думаю, что все это закончится только кровавым очередным пиаром Зеленского. При этом очень важно, друзья, вот на что обратить внимание. Чтобы было понятно и, ну, простым гражданам, кто далек от войны, да. Вот если бы Зеленский вот эти силы и средства, которые он бросил на Курскую область, ну, которые все там все умрут, там вот все ВСУшники умрут, попадут в плен, будут ранены, попадут в плен и так далее. Это все понятно. Вот если бы он этих людей бросил на фронт, на усиление фронта, мы бы от этого, скажем так, убить их было бы тяжелее намного, чем в этих обстоятельствах. И они бы нам нанесли больше урона в военном плане, чем вот ради этой пиар-акции. Вот нужно этот момент понимать, как бы, тоже. А вообще, вот знаешь, у нас многие, вот сейчас опять будем разрушу, напоследок разрушу, значит, стереотипы, да, вот у нас сейчас многие там обвиняют, что там какое-то подразделение не доехало во время чего-то там, да, я вам хочу сказать, что в событиях в Первомайской операции, да, когда происходили, там тоже некоторые спецназы не доехали. Просто где-то остановились, где-то перекусили, где-то чуть-чуть задержались на сутки. И, собственно говоря, потом в их приезде уже не было никакой необходимости. Поэтому, ребята, это было везде, это было всегда. Вот. Это, ну, обычная история. Поэтому это было еще, ну, тогда, когда спецназы были легендарные, можно так сказать. Даже тогда были такие случаи, когда ты просто чуть-чуть не доехал и вроде как не успел на основные события. Поэтому, ну, здесь ничего нового для меня лично, ничего нового нету, потому что я это все помню хорошо на своей памяти. Я знаю всех этих людей, которые когда-то служили, которые совершали какие-то косяки, потом они, значит, стали руководителями и так далее. Я все это помню, все это было на моих глазах, и для меня вообще, в принципе, вот эти все такие затупы, и они очень понятны. Почему? Потому что я знаю, с чем это связано. Потому что я, в принципе, всех знал лично, понимаешь? И это очень так забавно выглядит, конечно, вот, когда ты отматываешься назад, и ты думаешь, блин, ну ты что, помнишь? Он же, ну, просто, ну, никакой. Как бы. Поэтому чего вы, собственно говоря, от него ждете, предположим, да? Каких действий, если он никакой? Просто у него хорошо написанная характеристика и красивое личное дело. Вот и все. А когда что-то происходит, собственно говоря, ты видишь, что красивое личное дело, оно не стоит ровным счетом ничего. Просто ничего. И когда происходят такие события, нужны абсолютно другие парни. С плохими, с послужными списками, более дерзкие, более наглые, более, значит, инициативные, которые не боятся принимать решения, они не ждут, что приедет там какой-то папа, блин, и даст разрешение. Они просто берут и делают это все вот на свое усмотрение, да, вот, значит, здесь, да. И причем у них это очень все классно получается. Даже никто не нарушает закон. Просто они действуют в рамках закона очень профессионально, дерзко и инициативно, да. А вот есть, значит, хорошие послужные списки, но, как правило, это просто нули. Вот, так вот в жизни бывает, поэтому... Ну, в принципе, ничего нового. Я не знаю, даже повозмущался. Зачем повозмущался, если это было, как ты говоришь, риторический вопрос, да, такие абсолютно понятные вещи. Вот. Ну, конечно же, мне очень досадно, что наши срочники там приняли удар, конечно, да, первый, самый мощный, да, обычно самый мощный удар прорыва, он самый такой основной, да, и там были, значит, молодые ребята, которые, в принципе, должны были замешаны быть с офицерами спецназов и так далее, или хотя бы как, допустим, вот хорошая практика была в Сирии, да, вот мы, нас использовали как наступательную пехоту, а сзади нас всегда, значит, контролировали и прикрывали силы специальных операций. То есть ты понимал, что да, ты идешь в атаку, но тебя будет прикрывать артиллерия, и ты знаешь, что она будет хорошо прикрывать, потому что сзади тебя стоят профессионалы, которые четко корректируют огонь, что снаряд не полетит не туда, куда надо, понимаешь, а все будет, короче, ну, как положено, да, и вот эта вся практика, когда смешанные офицерские подразделения, допустим, с пехотными какими-то, она все, во всяком случае, раньше очень хорошо себя проявляла всегда. Вот. Поэтому, почему здесь, скажем так, не миксанули, я не имею в виду там ССО, да, потому что линия фронта большая, их не хватает, мы поэтому и предлагали концепцию инициативных групп, чтобы группы были не входящие в ССО, но действовали по тому же принципу, да, именно с беспилотной авиацией и так далее. Вот. Ну, Вот как бы смотрится это, конечно, не очень хорошо. Я поэтому вчера сказал, что больше это будет даже такой не удар, который нанесет нам какие-то ощутимые потери, и мы содрогнемся от этого удара и, значит, перестанем наступать на каких-то других участках. Нет, это больше репутационный удар такой, вот репутационный, да, именно по репутации, да, чтобы показать, что мы, собственно говоря, слабы, как бы, что мы, может, что-то не контролируем, у нас не хватает людей и так далее. Это не репутационный удар, это вполне себе спланированная акция для того, чтобы показать американцам, что их помощь не зря. Что... Ну, но да. Это же направлено на то, чтобы испортить нашу репутацию. Нет, это направлено на то, чтобы поддержать демократов, что их помощь была не зря, и миллиарды долларов потрачены не зря, а на нанесение серьезного урона главному стратегическому противнику. Хорошо, тогда получается медийно-репутационный. Для нас мы портим свою репутацию даже внутри нашего, значит, среди нашего населения, правильно? Что сейчас у нас, сейчас наше население, оно все будет бубнить. Вот опять проспали, правильно же? Имитация власти, да. Да, а, собственно говоря, а поддержка американцев – это медийный удар. Да, да, поэтому как-то так. Ну, я тоже, я с тобой соглашусь, что это, ну, не знаю, через недели-две, ну, максимум три это все закончится. Я думаю, это закончится раньше, уже время упущено. Вот, сейчас авиация вся, которая вся такая можно начнет бомбить, а под кабами в неподготовленных позициях там особо не усидишь. Вот, поэтому, да даже в подготовленных позициях, если она попадает, как бы там особо ничего не остается. Вот, поэтому это все такое, как бы, неприятное, да, такая неприятная пощечина, но я думаю, что мы с ней справимся. Вот, но просто надо... Почему мы это все говорили, что, ну, надо как-то все-таки, ну, я не знаю... соответствовать своим аббревиатурам страшным. То есть вас должны бояться не только мигранты, да, а вы должны соответствовать так, чтобы вас противник уважал. А пока мы видим, что с такой нерасторопностью, то, конечно, об этом можно только мечтать. Ну да. Ну что, пока все, если какие-то новости будут, вечером еще выйдем, да? Да, все, всем все хорошо, до завтра.